тех пор я использовал 131 час фильтров на различные ВКД. У меня осталось 2089 часов. 87 дней. Целая куча. С кислородом дела обстоят посложнее. Марсоход способен поддерживать жизнеобеспечение 3 человек на протяжении 2 дней, плюс небольшой резерв из соображений безопасности. Поэтому его кислородных резервуаров хватит мне на 7 дней. Недостаточно. На Марсе почти нет атмосферного давления. В марсоходе оно составляет 1 атмосферу. Поэтому кислородные резервуары расположены внутри, чтобы перепад давления был поменьше. Что это значит? Это значит, что я смогу взять с собой дополнительные емкости с кислородом и уравновесить их с резервуарами марсохода, не прибегая к ВКД. Поэтому сегодня я отсоединил один из 25-литровых баллонов жилого модуля с жидким кислородом и принес в марсоход. Если верить НАСА, человеку требуется 599 литров кислорода в день, чтобы выжить. При нормальных условиях сжатый жидкий О2 примерно в 1000 раз плотнее газообразного. Короче говоря, резервуар жилого модуля обеспечит меня запасом кислорода на 49 дней. Этого хватит. Сириус-4 продлится 20 дней. Возможно, это кажется слишком долгим, однако у меня есть особая цель. Кроме того, путешествие к Аресу-4 продлится не меньше 40 дней. Это отличная модель в масштабе. В мое отсутствие жилой модуль позаботится о себе сам. Но есть еще мой картофель. Я намочу почву как можно сильнее. Затем выключу атмосферный стабилизатор, чтобы он не высасывал влагу из воздуха. Получатся настоящие тропики, и вода будет конденсироваться на всех поверхностях. Так растения не засохнут, пока я не вернусь. Больше проблем будет с СО2. Картофелю без него никак. Я знаю, что вы думаете. Марк, старина, ты сам производишь диоксид углерода. Это часть великолепного круговорота веществ в природе. Но вопрос в том, как мне его собрать. Конечно, я постоянно выдыхаю СО2, но мне не нужно при этом запасать его. Я могу выключить оксигенатор и стабилизатор атмосферы и постепенно заполнить жилой модуль своим дыханием. Но для меня СО2 смертелен. Нужно выпустить его за один раз и убежать. Помните топливную установку МВА? Она собирает СО2 из марсианской атмосферы. 10-литрового баллона со сжатым жидким СО2, выпущенного в модуль, вполне хватит. Я могу получить такой баллон меньше, чем за сутки. Вот, собственно, и все. Я запускаю в жилой модуль СО2, выключаю стабилизатор атмосферы и оксигенатор, выливаю на плантацию 1 тонну воды и отбываю. Сириус-4. Огромный шаг вперед в моих марсоходных исследованиях. И я могу начать завтра.